Глава 24. «Только я и никто другой способен наломать столько дров», – произнес мрачно Дермот Крадок. Он сидел в гостиной верной Флоренс, вытянув длинные ноги и ощущая себя загроможденной вещами комнате, как некое чужеродное тело. Да нельзя усталый, расстроенный, подавленный. Мисс Марпл поспешила выразить свое несогласие мягким утешительным восклицанием. «Нет-нет, дорогой мой, вы проделали полезную работу, очень полезную, правда?» «Полезную, говорите. Допустил, чтобы всю семью отравили. Прохлопал Альфреда Кракенторпа, а теперь еще и Гарольда. Что у них там творится, черт возьми? Вот что хотелось бы знать». «Яд в таблетках?» – задумчиво проговорила мисс Марпл. «Да, поистине дьявольское коварство. С виду не отличить от тех таблеток, которыми он лечился. И приложение, напечатанное на машинке, по поручению доктора Куимпера. А доктор Куимпер и не думал их заказывать. И ярлыки ухитрились раздобыть аптечные. Тоже без ведома аптекаря. Да нет, эта коробочка пришла из Резерфорд-Холла». «Вам что, доподлинно известно, что из Резерфорд-Холла?» «Да. Все скрупулезно проверено. Вообще-то в этой коробочке лежали снотворные таблетки, прописанные Эмми». «Вот оно что, стало быть, Эмми». «Да, сохранились отпечатки пальцев Эммы, обеих сестер и аптекаря, который готовил лекарства. Больше никаких, естественно. Тот, кто ее прислал, человек осторожный». «Вынул снотворные таблетки и подменил их другими?» «Да. В том-то, конечно, и беда с таблетками. Одна точь-в-точь похожа на другую». «Ох, как это верно!» – согласилась мисс Марпл. «То ли дело помнится в моей молодости. Одна микстура черная, другая – бурая. Это от кашля. Третья – белая и розовая микстура. Такого-то доктора. Не спутаешь?» «Скажу вам больше. У нас в деревне в Сент-Мэри-Мид, если хотите знать, по сей день предпочитают лекарства в таком виде. Всегда спрашивают пузырек, а не таблетки. И что же это были за таблетки?» «Аконит. Такие обычно держат во флаконе для ядов и растворяют в пропорции 1:100 для наружного применения». «А Гарольд, значит, принял их внутрь и умер», сказала задумчиво мисс Марпл. У Дермота Крадока вырвался вздох, похожий на стон. «Уж вы не взыщите, что я пришел к вам выпустить пары», – сказал он. «Бежать поплакаться в жилетку тетушки Джейн – такое было чувство». «Как мило», – сказала мисс Марпл. «Мне очень лестно это слышать. К крестнику сэра Генри я отношусь совсем иначе, чем просто к инспектору сыскной полиции». Дермонт Крадок отвечал ей быстрой усмешкой. «И все же факт остается фактом. Напортачил я, будь здоров». «Сначала и до конца», – сказал он. «Местная полиция обращается за содействием в Скотланд-Ярд. И что получает? Осла получает, который шмякается в лужу». «Да нет же», – сказала мисс Марпл. «Не нет, а да. Кто отравил Альфреда, я не знаю. Кто Гарольда, тоже не знаю. И в довершении всего на данный момент понятия не имею, кто эта убитая женщина, с которой все началось». А ведь, казалось, версия с Мартиной куда как убедительна. Все идеально совпадает. И вот, нате вам. Откуда ни возьмись, является настоящая Мартина. И оказывается, хоть стой, хоть падай, что это супруга сэра Роберта Стоддарт-Уэста. Тогда, простите, кто такая женщина в саркофаге? А кто ее знает? Сперва пошел было по следу Анны Стравинской. Так и он оказался ложным. Его остановило характерное многозначительное покашливание. «Как знать», – прошелестела мисс Марпл. Крадок широко открыл глаза. «Позвольте, а та открытка с Ямайки?» «Да, но ведь это в сущности еще не доказательство, верно? То есть разве трудно устроить так, чтобы открытка пришла практически откуда угодно? Вспомнить хотя бы миссис Брайерли. Тяжелейшее нервное расстройство». кончилось тем, что ей рекомендовали лечь на обследование в психиатрическую больницу. И она страшно волновалась, как бы об этом не узнали дети. Взяла, написала штук 14 открыток и договорилась, чтобы их присылали из разных почтовых отделений за границей. А детям сказала, что мама уезжает за границу отдыхать. Она красноречиво посмотрела на Дермота Крадока. «Вы понимаете, к чему я клоню?» «Еще бы», – сказал Крадок, по-прежнему не спуская с нее глаз. «Мы непременно проверили бы эту открытку. Не подвернись тогда так кстати, это версия относительно Мартины». «Куда как кстати?» – тихонько вернула мисс Марпл. «Все выстроилось в связанный ряд», – продолжал Крадок. «Есть же, в конце концов, письмо к Эмме, подписанное Мартина Кракенторп. Пусть леди Стодор, то есть, не посылала его, но кто-то ведь послал, кто-то, кто собирался выдать себя за Мартину и, сыграв на этом, поживиться чужими денежками. Этого-то ведь нельзя отрицать?» «Нельзя, нельзя». «И потом, возьмите конверт с ее лондонским адресом от письма, которое ей написала Эмма, найденный в Резерфорд-Холле, и свидетельствующий, что она в самом деле там была». «Но ведь убитой там не было», – уточнила мисс Марпл. «В том смысле, то есть, какой подразумеваете вы? Она попала в Резерфорд-Холл лишь после того, как ее убили и столкнули с поезда на железнодорожную насыпь». «Хм, справедливо». «А конверт свидетельствует лишь о том, что там побывал убийца. Предположительно, забрал этот конверт вместе с другими вещами и бумагами, которые были при ней, а после случайно обронил. Хотя теперь у меня нет уверенности, что случайно. Наверняка инспектор Бэкон, да и ваши люди тоже провели в имении тщательный обыск и почему-то не нашли его. Он только позже обнаружился в котельной». «Ну, это как раз понятно», – сказал Крадок. «Старик-садовник подбирал любую бросовую бумажку и запихивал в бак». «Который так естественно перерыть сверху донизу мальчиком», – заметила мисс Марпл. «То есть его, по-вашему, нарочно подложили с тем, чтобы он попал к нам в руки?» «Пока я просто размышляю. В конце концов, не так уж сложно было предвидеть, куда отправиться на поиски мальчики в следующий раз. Или даже подсказать им. Да, об этом стоит задуматься. Во всяком случае, вас это отвлекло, не так ли? Вы перестали заниматься Анной Стравинской?» Крадок сказал: «А вы считаете, что ею-то и нужно было заниматься все это время?» «Я только думаю, что вы кого-то напугали, когда принялись наводить о ней справки. Думаю, кто-то хотел положить этому конец». «Давайте будем отталкиваться от того факта, что кто-то замышлял выдать себя за Мартину», – сказал Крадок. «А потом вдруг отказался от этого плана. Почему?» «Очень хороший вопрос», – сказала мисс Марпл. «Кто-то шлет телеграмму, что Мартина возвращается во Францию. Затем договаривается с этой женщиной о поездке сюда и по дороге убивает ее. До сих пор все верно?» «Не совсем», – сказал мисс Марпл. «Мне думается, вашему построению недостает простоты». «Простоты?» – вскричал Крадок. «Вы хотите меня запутать?» – пожаловался он. Мисс Марпл сокрушенным голосом уверила его, что такое ей даже в голову не могло прийти. «Тогда скажите, наконец», – взмолился Крадок, – «знаете вы или нет, кто эта убитая женщина?» Мисс Марпл вздохнула. «Как бы мне поточнее выразиться, это так трудно. Я хочу сказать, кто она, я не знаю. Но в то же время почти наверняка знаю, кто она была, если вы меня понимаете». Крадок запрокинул голову. «Понимаю. То есть даже отдаленно не догадываюсь». Он поглядел в окно. «А вот и ваша Люси Айлсбороу к вам пожаловала. Ну, а я удаляюсь. У меня нынче неважно с самолюбием. И наблюдать молодую особу, у которой все получается, горит в руках, выше моих сил».